Глава 21. Эпилог для всех-всех-всех. Мартыш. Это был самый страшный месяц в моей жизни. Когда я вдруг внезапно осознал, как много значил для меня Адриан и как мне безумно его не хватает. Словно я потерял часть себя. Вечерами я сидел у кровати Анны и умолял ее очнуться, не бросать меня, не уходить. Наш светлый малыш тянулся к моей ладони, когда я клал руку Анне на живот. И я часами сидел рядом с ними, рассказывая, что успел сделать за день, как безумно скучал без них, как хочу, чтобы мы все были вместе. Передавал Анне приветы и пожелания выздоравливать от всех ребят из управления в Дорсеньорде. Сейчас-то я вернулся в свое родное, столичное. Конечно, теперь даже речи не было о том, чтобы замораживать мою карьеру. Наоборот, мне пророчили большое будущее. А я хотел только одного, чтобы моя любимая женщина поскорее очнулась. Вскоре я начал чувствовать, что у моего сына проявляются обе магии, то есть быть ему серым магом, целителем, как мать. А потом как-то внезапно осознал, что детей там двое. Мальчик и девочка. Что ж, значит, темная сила рода Джалашей возродится в этой малышке. Меня совершенно это не смущало, скорее радовало. Я даже знал, как мы ее назовем: Адриана. В честь ее дальнего родственника, отдавшего свою жизнь за то, чтобы выжили они, их мама, я. Мой клич по поводу серых лекарей среди темного мира, как ни странно, оказался не гласом вопящего в центре океана. На него откликнулись более десятка магов, и под руководством лорда Мараша они занимались тем, что раньше совершала одна Анна. Лечили больных зомби-вирусом. Возможно, благодаря тому, что проклятие больше не висело над страной, лечение уже не требовало таких магических и энергетических затрат. Ульганеш был спасен. И в один из зимних вечеров, когда теплый пушистый снег белыми хлопьями падал на крыши домов, в палату к Анне завалился лорд Мессарш. Отряхнулся и привычным ехидно-властным тоном произнес: «Оставьте нас с леди наедине. Я хочу сказать ей пару фраз. Уверен, они произведут на вашу будущую жену целительный эффект». Я вышел в коридор, встретился взглядом с лордом Марашем, пожал непонимающе плечами. Старик лишь хмыкнул, но я чувствовал, что он тоже не знает, что именно хочет сказать лорд Эрвин моей невесте. Но не прошло и 5 минут, как Мессарш вышел, а Анна открыла глаза. Адриан. Какое-то время я жил словно в дымке, приходя в себя только чтобы попить. Смутно сквозь дымку я очень часто видел озабоченное лицо моего ручного зомби, которому в конце концов даже дал имя — Зоб. И он почти сразу стал на него откликаться. Зоб мало что мог говорить, но как мог постарался пересказать мне, что же произошло после того, как лич сгорел в пламени собственной мощи. Не найдя другого сосуда, вся темная сила моего безумного предка устремилась в меня. Словно мне было мало своей собственной. И то ли от переизбытка магии, то ли из-за чего-то другого, но мое сердце на время остановилось. Напуганный Зоб утащил меня в свои межстенные тайники, спрятал и старательно делал мне искусственное дыхание. Хотел бы я знать, кем он был раньше, до своей смерти. Наверное, кем-то очень умным и очень добрым. А еще он был слишком сообразителен для обычной нежити, да даже для высшей. Все равно слишком самостоятелен и разумен. Но Зоб свято охранял свою тайну. Едва я пытался вызнать у него хоть что-то, он начинал прикидываться полным идиотом и ухать еще лучше, чем моя сова. Ему я тоже дал имя — Онджи. И именно он, предатель, в какой-то момент привел ко мне Мессарша. «Не могу сказать, что вы прекрасно выглядите, лорд Галиш. Думаю, вы уже достаточно хорошо себя чувствуете, чтобы перебраться из этой помойной ямы в приличную спальню и, простите великодушно, но вам не помешало бы помыться. Насчет того, что я себя хорошо чувствую, это Мессарш мне польстил. Чувствовал я себя отвратительно, и физически, и морально. Особенно мне стало нехорошо, когда я узнал, что провалялся на грани между жизнью и смертью больше месяца. И все это время Анна и Марташ считали, что я мертв, потому что их оглушило моей временной смертью, эманацию которой усилила смерть созвучного мне по энергетике Анталя. Моя призрачная копия исполнила свою мечту, упокоилась с миром. Интересно, встретимся ли мы снова когда-нибудь в процессе безумства реинкарнаций? Ну и последним доказательством моей смерти был пепел отличия, осыпавшийся вокруг моего тела словно контур. Просто добрый зоб, прежде чем тащить меня в свое укрытие, перевернул и как следует тряханул. Расстегнувшийся ошейник просто свалился на пол. Туда же осыпалась большая часть пепла. Если хотите, можете продолжать жить здесь, прячась от всего мира. Но тогда у меня к вам большая просьба. Посоветуйте мне надежного человека на вашу должность. На какую должность? Изумился я, наконец-то с трудом поднявшись и теперь пошатываясь, вцепившись в плечо зоба. Падать примесарше не хотелось, но и стоять самостоятельно пока не получалось. А лорд Илиш не успел вас обрадовать? Вы же убили Чонгара Сабо, унаследовали его темную империю, так что теперь вы являетесь королем преступного мира Ульганеша. Кажется, так звучит ваш новый титул. Так. Сначала я должен помыться, потом поесть, а потом... Потом я буду думать. Выдохнул я и чуть не упал вместе с зобом. И учтите, ошейник я на себя надеть не позволю. Что вы, лорд Галиш, какой ошейник? И миссарш усмехнулся так, что у меня прямо вот все зачесалось от неприятного предчувствия. «Ваш ошейник на вас, молодой человек». И он скосил взгляд на мою левую руку, украшенную серебряным кольцом. «А еще число ваших слабостей слегка выросло на одну маленькую темную прелестницу, которая родится на свет через 8 месяцев, если с ее матерью все будет хорошо». Я зарычал и кинулся стукнуть этого гада по морде, но едва не упал. Хорошо зоб поймал и удержал. «Лорд Галиш». Миссарш посмотрел на меня с каким-то отеческим укором во взгляде. «Когда же вы повзрослеете? Идите мойтесь, а я пока закажу вам еду». Анна. Сумрачные своды храма отражали мелодичные переборы органа, превращая негромкую мелодию в нечто божественное. Это был очень старый и очень маленький храм, пристроенный к императорскому дворцу в незапамятные времена, когда королевства Ульганеш толком еще и не было. Храм двуликого бога, не обезображенный переворотами, революциями и модой. Изначальный. «Деточка!» «Главное в твоем положении — не волноваться», — напутствовала меня будущая свекровь, заботливо поддерживая под руку и одним взглядом строя не слишком многочисленную толпу родственниц, суетившихся на заднем плане. «Это всего лишь формальность. Ты и так наша самая лучшая девочка. Все будет хорошо». Я вздохнула. «Мама Марташа мне нравилась. Она оказалась очень милой, очень деликатной и очень... деятельной дамой, окружавшей меня таким количеством заботы и опеки, что я временами впадала в отчаяние и избегала к будущему мужу в управление, несмотря на бурный протест всех вокруг, включая мой собственный организм. Я улыбнулась свекрови, показывая, что все в порядке, и медленно пошла по ковровой дорожке к алтарю, туда, где ждал мой золотой принц. Взгляд скользнул вдоль прохода по немногочисленным гостям. Его императорское величество почтил церемонию собственной персоной, что произвело неизгладимое впечатление на родню Марташа. А меня больше занимал его незаметный, скрывающийся в тенях заместитель. Я встретилась с Эрвином взглядами и без слов сказала ему «спасибо за все». После того, что произошло в замке, я больше месяца провалялась в коме, в лучшей имперской клинике под присмотром жутко матерящегося лорда Мараша и целого штата целителей. Я не хотела возвращаться. Наоборот, изо всех сил сопротивлялась, пытаясь утопить в темноте свою боль. При этом я почему-то прекрасно слышала и Марташа умоляющего меня очнуться, и Мараша, который на чем свет стоит крыл пустоголовых юнцов, которые не уберегли его ученицу, и безмозглую имбецилку, едва не загнавшую себя в могилу, а теперь не желающую оттуда вылезать. А потом пришел лорд Мессарш. Его я тоже услышала. Он выгнал всех из палаты, подошел к кровати вплотную и очень жестко произнес: «Возвращайся сию секунду. Ты не имеешь права убивать его ребенка». И меня в то же время вынесло на поверхность, как из глубокого омута, задыхающуюся, мокрую от пота, перепуганную. «Чьего?» — едва выдавила я, пытаясь откашляться. «Чьего ребенка?» Этот гад не ответил, только ухмыльнулся и ушел. А в палату ворвалась целая толпа народу, и у меня не было ни одного шанса снова спрятаться вне жизнь. Мне потом было невыносимо стыдно и перед резко постаревшим мухомором, который так обрадовался, что все время отворачивался к окну, чтобы скрыть неуместные слезы. И главное, перед прорвавшимся к моей постели Мартышем, исхудавшим, измученным, но таким счастливым от того, что я очнулась. Бедный мой, хороший, любимый. Как я могла быть такой эгоисткой? Он ведь тоже потерял лучшего и единственного друга. А тут еще я со своим нежеланием возвращаться. Дура. Эгоистичная дура. И уже не важно было, чей именно ребенок во мне. Я сначала даже не хотела знать, пока магия не начала очень медленно возвращаться, и не стало очевидно, что их там двое. Мальчик-светлячок, гревший меня все это время, несмотря ни на что, весь в папу, и прячущаяся в тени, немного испуганная и обиженная, осторожная и хитренькая девочка, темная. Умом я понимала, что на такой стадии беременности они оба всего лишь две группы клеток, но магией. Магией я уже ощущала их живыми и вполне, как бы это сказать, вполне проявившимися характерами. Ковровая дорожка как-то неожиданно закончилась, прервав мои воспоминания. Я взглянула на Мартыша и улыбнулась ему, ясно, радостно, без тени сожалений или сомнений. «Мой любимый, я тебя никогда больше не брошу. Обещаю». Смешно, но эта свадьба действительно всего лишь формальность. Нам даже не надо обмениваться кольцами. То самое тонкое золото из прошлой жизни уже связало нас прочнее любых обрядов. Когда Мартыш надел второе? Я даже не спрашивала, неважно. Надел, и пока мы живы, они не снимутся. А темное кольцо так и осталось на пальце чуть ниже светлого, запертое этой любовью на моей руке. Оно легко крутилось, и я думала, что соскользнуло бы, если бы не золотой ободок, перекрывший ему путь. Так что украшений на мне опять было несколько больше, чем я привыкла в прошлой жизни. Хорошо, что пока я лежала в коме, с меня сняли магический ошейник. И забавно, как император и лорд Мессарш дружно сделали вид, что ничего такого и не было. Повинуясь торжественно бубнящему священнику, которого слушала только краем уха, я протянула Мартышу обе руки, он очень нежно подхватил меня и, наконец, поцеловал. Что бы ни случилось с нами в прошлом, но сейчас, в этот самый момент, я была бесконечно счастлива. Даже приветственные крики гостей и колокола храма мне не помешали, даже император со своей короткой торжественной речью, закончившейся тем, что мне подарили какой-то там дом и еще кучу чего-то непонятного. Я перетерпела все это, несмотря на подкравшуюся усталость и острое желание остаться с мужем наедине как можно быстрее. На выходе из храма я буквально краем глаза заметила странное шевеление под самым куполом в переплетении потемневших от времени балок, что заставило меня сначала всмотреться, а потом и потянуться туда магией. Маленькая черная сова с кривоватым толстым сердечком из белых перышек на груди быстро спряталась за балку и притихла, стараясь притвориться, что ее там нет, и дуновение знакомой ауры мне только почудилось. Живой ауры мага смерти, как бы ни парадоксально это звучало. Кое-кто воспользовался невинным пернатым, чтобы с помощью анимагии незамеченным подсмотреть за тем, как я выхожу замуж, а сам... так и не явился и не сообщил даже, что жив. Жив, гад такой. Я сжала кулаки, улыбнулась в темноту акульей улыбкой и вышла вслед за мужем. Вот так, да? Ты опять решил за меня? А вот хрен тебе от зомби, скотина, ты моя любимая. Никуда ты теперь от меня не денешься, живучая, гадючая, идиотская, альтруистичная, когда не надо, сволочь. От меня и от нашей дочери. Уже садясь в мобиль и обдумывая планы на дальнейшую жизнь, я вдруг почувствовала легкий укол в левую руку, подняла ее глазам и усмехнулась. Темное и светлое кольца ожили на моем пальце и теперь на глазах переплетали золото и серебро вокруг черного камня, сливаясь в одно целое. Конец. Официально книга заканчивается на этом самом месте, однако есть еще бонусный эпилог для тех, кто хочет узнать чуточку больше. Но предупреждаю, если вы хотели именно любовный треугольник с выбором кого-то одного из парней, то для вас история заканчивается именно тут, у дверей храма, где Анна стала женой Марташа, а выживший Адриан стал хранителем их семейного счастья.